терзается своими собственными страстями, от боли грызет самого себя. Так характеризовал действительность русский мыслитель, один из видных представителей эмигрантского зарубежья Франк в книге «Смысл жизни» 1925 год. И если даже кто-то обретет в результате борьбы победу и радость, это счастье призрачно, потому что оно достигается ценой горя и страданий других людей. И оно безнравственно, если окупается несчастьем хотя бы одного человека. И давайте вспомним в этой связи знаменитую беседу Ивана и Алёши Карамазовых в романе Достоевского, где речь шла о построении здания судьбы человечества на мучениях одного только крохотного созданица – ребеночка. Но о жестокости мира говорят и факты страданий других живых существ. Шопенгауэр предвосхитил кризис цивилизации, которую ныне толкают в пучину бессмысленного хаоса грозные глобальные проблемы, коль скоро разрешение их откладывается, и у него сложилось то мироощущение, которое выразились еще большей резкостью основатели современных нам экзистенциалистской и франкфуртской философских школ. По-другому выразил это мироощущение Франк. «Все наши страсти и сильнейшее влечение обманчиво выдают себя за что-то абсолютно важное и драгоценное для нас, сулят нам радость и успокоение, если мы добьемся их удовлетворения. И все потом, задним числом, когда уже поздно исправить ошибку, обнаруживают свою иллюзорность, ложность своего притязания исчерпать собою глубочайшие стремления нашего существа и дать через свое удовлетворение полноту и прочность нашему бытию. Отсюда неизбежное для всех людей меланхолическое, втайне глубоко и безысходно трагическое сознание, выражаемое французской поговоркой «сознание обманутых надежд, недостижимости истинного счастья на земле». Здесь выражен трагизм человеческой жизни для всех эпох, осознаваемый, впрочем, именно в нашем, 20 веке, с наибольшей силой и остротой. Итак, Шопенгауэр – философ мировой скорби. Но это не унылая скорбь Кьеркегора, которая сродни словам экклезиаста. Наш мир – это суета-сует, все суета. Это скорее своего рода героический пессимизм, близкий к стоицизму, присущему философии Хайдеггера. Шопенгауэр обосновывает свои пессимистические взгляды и определенным пониманием времени и пространства. Время враждебно человеку. Оно обнаруживает тщету любых упований и изрекает свой безжалостный приговор над самым дорогим и святым для нас. Пространство разделяет самых близких друг другу людей также и тем, что сталкивает их интересы. Свою лепту в диссонансы жизни вносит и причинность. Она, подобно маятнику, перебрасывает людей от одних состояний к другим, им противоположным. Причинность – самая губительная основа человеческих горестей. Шопенгауэр не делает того вывода, что в жизни абсолютно все безнадежно. Но какие же надежды он хочет возродить в сердцах людей? Характер этих надежд определяется прежде всего апелляцией к чувству человеческого достоинства, а затем утверждениями насчет запредельной мировой воли. Философ используют известную статью Канта об изначально злом в человеческой природе 1792 год и продолжает ход рассуждений ее автора, в направлении того вывода, что зло —